Глава 13. Сье Обри после кратковременного заключения и нескольких допросов выглядела весьма бледно. Под заплаканными глазами залегли глубокие тени, волосы спутались и окончательно сделались похожими на паклю, а нос совсем распух и напоминал недоспелую сливу. «Что скажут мои клиенты?» — повторяла она через слово, заламывая пухлые ручки. «Нет, что я им скажу? Вот так исчезнуть!» «Не переживайте, сье. Говорите всем, что угодили под машину и попали в больницу», — предложил, наконец, тактичный Арди. «Ничего смертельного, только ушибы и сотрясение мозга. Вот и пришлось полежать. Как вам версия?» «Благодарю», — вскинув круглый подбородок, ответила сье Обри. «Вижу, вы гораздо придумывать эти самые версии, лишь бы не искать истинного преступника». Дайсон аж подавился от неожиданности. Он грыз кость, которую купила-таки ему Лесси. Мясо на ней оказалось всего ничего, но поточить зубы все равно было приятно. «Сье, не будем начинать с самого начала, очень вас прошу», — попросил Сэл. Эта дамочка порядком ему надоела, но куда деваться? «Хочется вам говорить с соседям и клиентам правду. Так, мол, и так, занималась незаконной волжбой, да не какой-то там ерундой, а за могильщиной, вызвала дух, и он теперь в вас обитает». «По-моему, версия с сотрясением мозга намного лучше», — вставила Лесси. Она второй день корпела над грудой бумаг, то и дело сверяясь со своим блокнотом. Спасибо, на пару часов утром и вечером все-таки выходила побегать, а то делать это в одиночку Дайсону быстро надоело. Теперь вот умолила Сэла взять ее на допрос, а Дайсон увязался следом вместе с Костью. «Может, ваши заклинатели изгонят этот дух?» — прошептала Сье Обри, и из глаз ее снова покатились слезы. «Он вам мешает? Нашептывает что-нибудь?» «Нет, но...» «Осознавать, что в твоем теле существует кто-то еще, это ужасно, вам не понять». «К счастью, вы правы», — проворчал Сэл. «Никак не понять. Мы как-то не занимаемся вызовом духов на досуге. Специальность не та, да и некогда, знаете ли. А вам придется потерпеть, покуда мы не разберемся в этом дельце. Суд определит, что делать с духом Сье Дани». «Она поведала мне историю своей жизни», — Сье Обри всхлипнула. «Поразительная, просто... поразительная сила воли». «Да, мы в курсе. Не отвлекайтесь, Сье, у нас к вам имеется еще несколько вопросов». «Сколько же можно?» «Столько, сколько нужно», — обрезал Сэл. «Сье Обри, утрите слезы и отвечайте, будьте любезны». «Сье Кор, прошу». Лесси поежилась, украдкой погладила Дайсона, встала, одернула форму и подошла к Сье Обри, вооруженная своим блокнотом. «Сье, в материалах дела упоминается, что искать убийцу вы начали полгода назад. Что вас к этому сподвигло?» «Сподвигло? Ну, право, не могу сказать точно. Кажется, какая-то из клиенток упомянула об этих убийствах, о том, что найти преступника полиция не может или не слишком-то старается», — не удержалась та от шпильки. «Я, знаете ли, не интересуюсь криминальной хроникой, но тут что-то заставило меня пойти в библиотеку и полистать подшивку газет. Позже я решила, что это был знак судьбы». «И что же вы там вычитали?» «Ничего ценного. Только то, что убийца не оставляет следов. Значит, он либо сам заклинатель, либо пользуется плодами их трудов. Я удивилась, почему полицейские не могут вызвать дух убитого и допросить, ведь это...» «Это строжайше запрещено законом, Сье», — перебил Сэл. «Разрешение на подобное может дать только Верховный Королевский суд, и только в том случае, если нельзя воспользоваться иными методами». «Точно, мы учили на теории права», — обрадовалась Лесси. «Почти 100 лет назад суд позволил вызвать дух герцога Олсли, дальнего родственника покойной королевы-матери, чтобы уточнить кое-какие детали его завещания. А то 3 версии, подлинные и датированные одним днем, ну никак не сходились. Правда, все закончилось большим конфузом». «Почему?» — не понял Арди. «Герцог сказал, что свое состояние прогулял при жизни. Он же умер от удара в каком-то веселом заведении, причем выпил перед этим чуть не бочку вина. А 3 разных завещания составил, чтобы подразнить многочисленных родственников. Когда стали проверять более тщательно, оказалось, что все его земли и дворцы заложены и перезаложены. Драгоценности, копии, разные там картины и статуи тоже. А на счету не то, что пусто, там дыра. В наследство самому жадному родственнику достались бы только огромные долги». «Неплохой, наверное, был мужик», — подумав, сказал Арди. — «Вполне мог у нас работать». «Он служил по линии внешней разведки», — просветила Лесси. «А, ну, тоже ничего». «Да, если не считать его чувство юмора». За одну шуточку его и отправили в отставку. Ему тогда было уже под 70, если не путаю», — подумав, сказала девушка. После чего он и решил пойти в загул, да так и кутил до самой смерти, то есть еще лет 15. «И что это была за шуточка?» «Долго рассказывать. Давайте потом, хорошо?» «Ладно, в отделе расскажете», — согласился Сэл. «Давайте, действуйте уже, а то начали с газеты, закончили пёс знает чем». Дайсон недовольно буркнул, напоминая о себе, и снова вгрызся в кость. «Добраться бы до мозга, но... жаль, зубы, они не казённые. Ладно, Кирц умеет раскалывать такие кости и вытряхивать из них самое вкусное». Он насторожил уши. Сье Обри вроде бы прекратила шмыгать носом и заговорила по делу. «Я приходила на место преступления и искала следы в тонком мире, но ничего не ощущала. Пыталась гадать, всегда выпадала смерть в сочетании с другими знаками. И я уловила закономерность. Они описывали то, как именно наступила эта очередная смерть или же последнее пристанище жертвы. Например, поток. Того несчастного выловили из канавы. Причем я все это уже рассказывала Сьеру Тари во всех подробностях. Так зачем повторяться?» «Он из другого отдела, Сье, заклинатель, у них совершенно другие методы. Так что уж повторите, будьте добры», — сказала Лесси. «Хотя в целом понятно, вы при помощи своего гадания пытались понять образ мысли убийцы, выяснить, что ему нужно. Почему он убивает именно этих людей и именно так? Ну, конечно же. Но никак, никак не получалось», — Сье Обри снова всхлипнула. «И призвать духи покойных тоже не получалось, я будто на стену натыкалась. Но в последний раз... ах, это действительно было прорывом, и смерть обратилась жизнью, и...» «И съедание теперь обитает внутри вас», — мрачно закончил Сэл. «Сье Кор, давайте к делу, иначе мы тут заночуем». «Да, Сьер», — девушка вздохнула поглубже и спросила, «не замечали ли вы, Сье Обри, какой-нибудь закономерности в этих убийствах? Вы, судя по всему, хорошо разбираетесь не только в древних знаках, но и во многом сопутствующем». «Я уже проверила. Фаза Луны на нашего убийцу явно не действует, но ведь наверняка есть что-то иное. Какие-то старинные праздники, ритуалы, почти везде позабытые». «Я тоже об этом думала, Сье», — шмыгнула носом Сье Обри. «Но нет, ничего похожего. Одно убийство случилось через 3 дня после праздника урожая, по старому стилю. Но и только. Думаю, это просто совпадение». «Ясно», — сникла Лесси, — «очень жаль». «Я имею в виду, если бы в этих убийствах обнаружилась хоть какая-то система, то было бы проще». «Так она есть», — сказал Арди. «Ты через полгода сказать не мог?» — вздохнул Сэл. «Ну, что за система?» «Потрошат кого попало, а руки, ноги, волосы берут только у женщин определенного типа». «Тьфу ты, я уж надеялся, ты что-то новое придумал». «Не перебивай, дай доскажу. Может, убийства этих женщин как раз были по плану, то есть для ритуала? А все остальные, так, для отвода глаз?» «Я тоже об этом размышляла», — вклинилась Лесси, которая странным образом перестала бояться коллег. «И проверила. Никакой явной логики в таком распределении нет. А если и есть, я ее постичь не в состоянии, простите. И потом, почему другие убийства настолько отличаются? Почему у женщин типажа Сье Дани берут только волосы, руки и ноги, а у остальных что угодно, в основном внутренние органы?» «Вероятно, убийца пытался пустить полицию по ложному следу», — пробормотал Сэл. «Мы ведь долго не объединяли эти дела в серию. Так вдруг он на это и рассчитывал? Вроде как, один тип режет женщин, а другой вынимает требуху, из кого попало. Только не срослось, амулеты его выдали». «Мы в допросной, вообще-то. Сье Кор, еще вопросы есть?» «Нет, Сьер». «Тогда идем. Работа еще не початый край». «Ищите, ищите хоть какую-нибудь зацепку, иначе не знаю, что шеф с нами сделает». «Постойте», — окликнула их вдруг Сье Обри чужим голосом. «Я вспомнила». «Что, Сье Дани?» — подскочила к ней Лесси. «Человек, который снимал с меня кожу, он негромко приговаривал про себя. Что-то вроде «ну, хоть это и может на пару месяцев хватит», — женщина дернулась. «Простите». «Я помню, что не должна завладевать этим телом, но я подумала, вдруг эти несколько слов хоть чем-нибудь помогут». «Не переживайте, Сье Дани, мы никому не скажем». Лесси взяла ее за руку. «Может, действительно что-то сложится». «Любая зацепка важна, верно, Дайсон?» Тот негромко гавкнул. «Больше ничего не помните?» «Только это. Только это». Лицо Сье Обри исказило чужая гримаса. Она крепко зажмурилась, чтобы не текли слезы. Хотя было больно, когда он снимал кожу. Именно тогда я очнулась. Когда резал, нет. Так бывает от очень острого лезвия. Порежешься и не чувствуешь, только видишь, что кровь хлещет. Райан однажды стал бриться без меня. Я вернулась. Вся раковина в крови, он залеплен сикось-накось газетами. Почему газетами, не поняла Лесси? Привычка. У нас прежде не было всех этих штучек. Ватных дисков, пластырей, безопасных бритв. Мужчины, если резали лицо, когда брились, прилепляли кусочек газеты или бумаги, ну, туалетной, чтобы остановить кровь. Вот Рен и увлекся. Но я не о том говорила. «Да, вы упомянули, инструмент был острый», — кивнул Сэл. «Это подходит к версии о бывшем, а может, и практикующем хирурге?» «Вряд ли известным, иначе Гудсон сказал бы, чей именно это надрез, но, тем не менее, достаточно умелым. Ладно, это мы еще обмозгуем. А теперь, Сьедани, отпустите Сье Обри, будьте любезны. Нам нужно вернуть ее в камеру». «Конечно. Только скажите, Сьер, когда будет суд? Мне позволят говорить?» «Не знаю», — честно ответил он. «На моей памяти ни одного такого заседания не было». «Сьекор, вы, может, в курсе?» «Ну, герцогу Олсли предоставили тело, выбрали из приговоренных к смертной казни, как сказано в учебнике, и позволили объясниться. Но это был очень громкий скандал, а как поступит теперь, не знаю», — покачала головой Лесси. «Дайсону очень нравилось наблюдать, как блестят ее волосы в искусственном свете. Нужно спросить у Сьерры Тари. Он, думаю, лучше разбирается в таких вещах. Нам на занятиях говорили о подобном только в общем, мы же не заклинатели». «А о чем вы хотели поведать суду, Сье?» — спохватился Сэл. «Подумала, быть может, мне позволят исполнить последнее желание». «Какое?» «Попрощаться с Реном, конечно же, и отнести ему... булочки». Она коротко всхлипнула, моргнула, а в следующее мгновение на полицейских уставилась уже настоящая хозяйка тела. Я старалась ее удержать, клянусь, но она намного сильнее меня. Наверное, мне и удалось призвать ее дух только потому, что у нее такая воля к жизни. А еще есть якорь, который держит ее в этом мире, — выговорила Сье Обри. Это ужасно. Просто ужасно. Вряд ли вы поймете, вы этого не ощущаете, а я чувствую ее боль постоянно. Надо Таре сказать, пускай понадежнее запечатает Сье Дани, — буркнул Арди. Не надо! — воскликнула Сье Обри. — Не надо! Иначе я с ума сойду в этой вашей ужасной темнице. А так я с ней разговариваю. Элла рассказывает о войне, о всяком. Я ей даже завидую. Такая непростая жизнь, но интересная. А я... У меня ничего. Ничего. Она уткнулась лицом в ладони за неимением платка, и цепочка наручников негромко звякнула, возвращая всех к реальности. «Ну, Сье, перестаньте». Сэл выудил из кармана и подал ей несколько немного мятых бумажных салфеток. «Вы ведь обеспечили себе более чем веселую жизнь. Наверное, волжбой занялись, чтобы не скучать». Сье Обри покивала и шумно высморкалась. «Бабушка немного умела гадать и меня научила. Потом я сама». А родители хотели, чтобы у меня было образование и какое-то дело в руках. Ну вот, образование получила. К слову, юридическое, подсказала Лесси. Да, но я ничегошеньки уже не помню. Только как засыпала над всеми этими сводами, параграфами, и как прятала шпаргалки за подвязкой и в туфлях. А один преподаватель не переносил женских слез, и только так я получила тройку с пятой пересдачи. Ну, не пошли служить по нашей части, так дело-то у вас есть? «Лавочка, если я не ошибаюсь. Кафетта. Отец подарил, чтобы посмотреть, как я стану справляться. У меня получается, но дохода почти нет, и если бы не рента, не знаю, как бы я жила». Будто плотину прорвало. Лали Обри заговорила и никак не могла умолкнуть. А Сэл сделал остальным знак не перебивать ее. Вдруг в этом потоке слов мелькнет что-нибудь ценное. Родителей Сье Обри уже не было в живых, и оставили они ей не так уж много. Но и не вовсе мало. Если с умом распорядиться кафетой в приличном квартале и недурным домом в предместьях, можно жить припеваючи. Увы, Сье Обри не везло. Управляющим она не доверяла, а сама с ведением дел справлялась из рук вон плохо. К К сожалению, именно этому ее не научили, а метод проб и ошибок оказался слишком уж затратным. Отсюда и попытки изготавливать парфюмерию и мыло. В рекламных буклетах это было описано совсем несложно, но о тонкостях такого дела ничего не говорилось. Конечно, кое-что у Сье Обри покупали, в основном непритязательные женщины, работницы с фабрик. Им тоже хотелось себя побаловать, и пускай душистое мыло было не из фирменного магазина, а аромат его не так уж тонок. Они все равно не замечали разницы, иногда нарочно просили то, что пахнет посильнее. Может, клали его в шкаф с бельем, чтобы то тоже на совесть пропиталось запахом розового масла и золотого дерева, кто их разберет. Но Лали Обри мечтала совсем об ином, ей виделись утонченные аристократки, вдыхающие составленные ею ароматы. Увы, чтобы проникнуть в мир тех, кто составлял духи для таких дам, одного желания мало. Даже на фабрику не так-то просто устроиться. Кандидатов проверяют от и до, поскольку опасаются за фирменные секреты, ведь стоит одной компании выпустить новинку, другие непременно постараются выведать рецептуру и создать нечто похожее. Вот гадание приносило какую-никакую прибыль. У Сье Обри появились постоянные клиентки, в основном из числа скучающих соседок. Но как же ей претило вопрошать древние знаки о том, благополучно ли доедет чей-то муж до западной столицы, чуть больше суток на поезде, что может случиться, право слово. Достойно ли доверия новые жильцы, или лучше не брать их на постой? Получит ли кто-то наследство, или его снова обойдут? Удачно ли дети сдадут экзамены? Все это было так приземленно. С другой стороны, на этих бытовых вещах Сье Обри неплохо набила руку и давно уже не заглядывала в книги, чтобы уточнить значение того или иного сочетания. А еще читала все, что удавалось раздобыть о волшбе. Конечно, в публичной библиотеке ничего крамольного не было, и быть не могло. По большей части попадались легенды и романы. Но если поискать по книжным лавочкам, то можно разыскать и старинный травник, и даже книги заговоров и заклинаний. Собственно, на эти книги Сье Обри и тратила большую часть свободных денег. И не важно, что у нее не было ингредиентов для серьезных зелий. В городском парке нужных растений нет, а если бы и были, не пойдешь же собирать какие-то цветы и корешки в полночь, причем обнаженные. Заменить же что-нибудь на доступные вещества Сье Обри не рискнула. Неизвестно, что из этого может получиться и окажется ли зелье безопасным. Однако рецепты она знала на зубок, вдруг пригодятся. Кое-что и вправду пригодилось. Удалось сделать запах духов более стойким, и Сье Обри очень этим гордилась. «А зачем вы стены духами поливали?» — не выдержала, наконец, Лесси. «В старину тела умерших, прежде чем предать их огню, умащивали душистыми маслами», — объяснила Сье Обри. Она совсем успокоилась и даже заулыбалась, рассказывая о своей тяге к запретным знаниям. «Это что-то вроде жертвы, только нематериальной». Считалось, духам нравятся эти запахи, и они останутся возле своего прежнего вместилища, умиротворенно вдыхая чарующие ароматы, они устремятся на свободу, где могут натворить беды. Ну а на третий день дух вместе с дымом погребального костра отправится к Создателю. Дайсон выразительно фыркнул, давая понять, какого он мнения о чарующих ароматах. Находиться рядом со Сье Обри в замкнутом помещении было тяжело, особенно для собаки. Был бы Тари с ними... Устроил бы принудительную вентиляцию, но, увы. «Ага, кажется, улавливаю вашу идею», — пробормотал Сэл. «Пробраться в морг при полицейском управлении и полить тело убитого этими вашими духами вы никак не могли, поэтому действовали на месте преступления». «Да, именно так, сьер. Я же сказала, тела умащивали для того, чтобы дух никуда не делся до погребения. Но эти обычаи давно забыты, как и то, что дух как минимум трое суток обретается там, где человека застала смерть. То есть на месте преступления. И, как видите, это вовсе не глупые суеверия». «Угу, мы видим», — вздохнул он. «Но вот как вам пришло в голову вселить дух в свое тело? В ваших книгах что, не сказано, чем это может грозить?» «Сказано, но...» — Сье Обри замялась, комкая в пальцах оборку на подоле. «Очень расплывчато. И потом, я хотела всего лишь задать несколько вопросов, а не оставлять... квартиранта». «Тари сказал, вам очень повезло, что Сье Да непорядочная женщина. Кто другой запросто мог не просто перехватывать время от времени контроль над вашим телом, но и вовсе вышибить из него ваш собственный дух. Думаю, кто-нибудь из убитых женщин не отказался бы начать все заново в молодом здоровом теле, да еще с эдаким приданым», — добавил Арди, и Сье Обри побледнела. «Та моя знакомая мышка вцепилась бы в такой шанс обеими руками, уверен. Да и мужчины всякие попадаются. Иной мог решить, что лучше быть живой женщиной, чем выпотрошенным трупом. И тогда... «Хватит ужасы придумывать», — остановил его Сэл. «Совсем перепугался Еобри. Обошлось и ладно, хотя это как посмотреть. Тари говорит, процедура запечатывания магических способностей — штука крайне неприятная. Но, может, привирает? На себе-то он этого точно не пробовал. А вот изгнание духа, если сие Дани все-таки заортачится... Тари сказал, ни разу такого не проделывал, аж руки потирает от нетерпения. И скажу вам, сие, хорошо, если ему позволят провести эту процедуру, а не отправят вас куда-нибудь». Он неопределенно махнул рукой. «На опыты». «Они не посмеют, не имеют права», — выговорила сие Обри, снова изменилась в лице и продолжила другим голосом. «Я вовсе не собираюсь упираться. Я могла бы уйти хоть сию минуту, но полагала, мне придется повторить свидетельство перед судом. Или, быть может, попробовать опознать убийцу по голосу». «Мы помним, сие Дани. Последнее желание», — кивнул Сэл. «Будем надеяться, наверху решат, что особого вреда от него не будет». «А если нет?» «Что-нибудь придумаем», — вставила Лесси. «Ведь вовсе не обязательно отпускать сие Обри из-под стражи, пока сие Дани существует в ее теле. Можно привести сьера Дани сюда. Я уже думала, это не так уж сложно. Ходить он в состоянии, если держать его под руку, так что даже я справлюсь с сопровождением. А предлог, по которому ему нужно покинуть дом инвалидов и куда-то отправиться, даже сочинять не нужно. Он ведь взрослый, дееспособный человек. Может, решил написать такие завещания и попросил знакомую помочь добраться до нотариуса. Вот и все. Или вспомнил что-то о той ночи и желает сообщить полиции. А почему не прямо на месте? Ой, да кого это волнует?» «Знаете, сие Кор», — сказал Сэл, посмотрев на нее сукаризной, — «если бы я не видел и не слышал вас, то решил бы, что говорю с шефом Дайсоном. Это, понимаете ли, его манера решать проблемы. Сделаем, а там хоть трава не расти». Дайсон притворился, будто у него зачесалась задняя лапа. «Вы так говорите, сьер, будто это что-то плохое», — ответила Лесси. «И вообще, сье Дани очень нам помогла, разве нет? И еще поможет, если действительно сумеет узнать голос». «И все, все, перестаньте», — Сэл замахал на нее руками. «Там видно будет. Сье Дани, верните нам сье Обри, будьте любезны». «Сию минуту, сьер, я только хотела поблагодарить сье Кор», — ответила та. «Даже если ничего не выйдет, все равно. Спасибо вам за то, что попытались». Я начала Лесси, но перед ними уже вновь оказалась сье Обри. «Достаточно на сегодня», — сказал Сэл и вызвал конвой. «Уведите». «Сьер, можно мне хотя бы получить смену одежды?» — жалобно попросила женщина. «Невыносимо существовать в таких условиях. Я даже причесаться не могу, не говоря уж о прочем». «Сье Кор съездит и привезет вам все необходимое», — выкрутился он и вздохнул с облегчением. Дайсон ухмыльнулся. «Он же говорил, хорошо, когда в команде есть женщина. Не то пошлешь того же Арди, а он постесняется рыться в комоде с дамскими вещичками. Обыск-то совсем другое дело». Тем более, проводили его ребята из пятерки, а их не чулки и сорочки интересовали, а запретная литература. «Ключи были у меня в сумочке», — обрадовалась сье Обри. «Ой, хотя ведь обыск был. Не переживайте за сохранность вещей, сье. Дверь тщательно заперли и опечатали», — сказал Сэл. «А кошку вашу соседка взяла». «Правда? Как хорошо». Лесси загадочно улыбнулась, а Дайсон вспомнил связку отмычек. «Неужели теперь и такому обучают?» «Нет, вряд ли, это уж чересчур. Надо бы выяснить, где она этому научилась».